Глава 29. Димитрий. «Димитрий Иванович, что опять с лицом? Операция прошла более чем успешно. Клиентка довольна, что даже жаловаться не собирается. Да что хоть с тобой в последний месяц?» Андрей снял маску и внимательно посмотрел на меня. Я даже не стал менять очки, что предпочитал носить на операции. Лишь отвернулся и направился раздеваться. Как же все раздражало. Складывалось впечатление, что весь последний месяц окружающие решили, что мне просто необходимо устроить испытание на проверку нервов. «Андрюх, да у него просто от вредности и воздержания все проблемы!» Присоединился Рома. Сегодня была комплексная сложная работа, где задействовались все друзья. Обычно такие операции проходили весело, без напряжения, с язвительными замечаниями, направленными на то, чтобы всей команде было максимально комфортно. Но вот уже третий раз за месяц все оборачивалось с ног на голову. И я не могу винить в этом никого, кроме себя. Сложно было признавать это, но всю малину в операционной портил я. Своим хмурым видом, раздражением и постоянными придирками к себе и персоналу. Доставалось всем. В первую очередь, мне самому. Уж то, что отребовать себя быстрее, выше, сильнее, я умела виртуозно. Благо, это пока не влияло на результат. Но я же понимал, что так больше продолжаться не могло. Только вот что поменять? «Дём, я считаю, что тебе надо поехать в один прекрасный цветочный магазин и завалить на лопатки одну строптивую флористку. Уверен, что дело в этом», — неожиданно заявил Андрей. Остановился даже. Посмотрел на друга с выражением лица, которое проще всего было характеризовать как скептическое. Язвительно спросил. «А Полина тут при чем? Думаешь, у меня есть недостаток в том, с кем можно снять напряжение?» Подоспел Рома. И парни переглянулись. Ой, не нравились мне их многозначительные взгляды. Как будто они там между собой что-то решили окончательно и бесповоротно. «Да при том, что мы тебя достаточно хорошо знаем, чтобы понимать. Все началось с того, что ты упустил свою своенравную пациентку. Может, имеет смысл ее вернуть? Напомните мне, когда я просила вашего совета в таких делах. У меня никогда не было проблем с бабами, и дело не в Полине». А выражения их лиц были более чем говорящие, типа «Да кого ты обманываешь, Стрельников?» Тем не менее, я не собирался спускать им с рук такое поведение. Я в советах, тем более такого толка не нуждался. «Мы просто все еще ждем, когда ты поймешь, что дальше только хуже будет. Ну, зацепила девочка, ну бывает. Что в этом такого?» Серьезно спросил Андрей, а Рома добавил. «Или ты хочешь довести до того, что посыпется самое главное в твоей жизни — карьера? Ты уже многих достал со своим настроением. И не все из них знают подоплеку и готовы терпеть твое отвратительное отношение». Я смотрел на эту парочку, что словно сговорились против меня, и понимал, что они чертовски правы. Дело принимало слишком рисковые обороты. «Потом поговорим», — буркнул я, не желая обсуждать с ними подробности. «В конце концов, они уже свое мнение высказали». На что парни кивнули и пошли по своим делам, а я сел за документы. Их накопил слишком много в последнее время. Казалось, что моя жизнь словно встала на паузу, и лишь работа как-то показывала хоть некое подобие движения. Но друзья правы. Такими темпами и работа скоро станет одной из проблем. А этого я допустить не мог. На мне слишком много ответственности. Статус одного из лучших пластических хирургов в мире — это не просто красивое нечто, что можно добавить в строку или приписка для участия в конференциях. Это перманентное состояние учебы, участие в научных изысканиях и работа со случаями, от которых отказались все остальные. Неудачные операции, последствия экспериментов с красотой и здоровьем, возвращение утраченного после онкологии. Я не просто так переживал за свой достаток и статус, за свою шкуру и то, как потом сложится жизнь и карьера. Я боялся, что не смогу помочь тысячам женщин, которые нуждаются во мне, от которых отказались десятки специалистов, обрести уверенность в себе. Пора было что-то менять. Но что? Не думала, что дело прямо в Полине. В конце концов, она просто девушка. Да, засела в моей голове, но это ненадолго. Документов оказалось много. Я разбирал их целый час, пока стайка молодых врачей, интернов, не принесла очередную порцию. Они что-то весело щебетали, и я уловил знакомое имя. Был тут у нас один самородок. Его прочили мне в ученики. Мол, он походил на меня стилем, целеустремленностью, и руки были что надо. Я вообще не против такого, тем более, что иногда мне правда хотелось размножиться, чтобы помогать большему числу людей. Но разговор девушек зацепил содержание далеко не про работу. «Да-да», — сказал, что сегодня позовет ее на свидание. «Ведь она такая крутая. И что, что у нее нет груди?» «Подучится и сделает. Дмитрий Иванович подскажет, как. Ведь она была его пациенткой, пока он не отказался. Ну, Полина это...» Грозно посмотрел на уходящих девушек, а потом скомандовал. «А ну, стоять!» Вернулись и рассказали, что там за свидания такие у моих интернов.